Мы ведь пропустили испытание Ки. Теперь неизвестно, когда еще представится случай, радостно возвещает северянин. Думаешь, для нас персональную проверку не устроит, вздыхает южанин. Так и будем в новобранцах ходить. Неделю, месяц, не пойму я, чему ты так обрадовался, Торвальд. Да не рвусь я пока на передовую, пожимает плечами белобрысый здоровяк. Рановато нам еще, вон, стоит пройти экзамен, как сразу определят в регулярные части, и отнюдь не сержантами. Уж лучше погодить малость новобранцам, чем торопиться в рядовые. Я тут повидал, какие у них в отрядах порядки. Разве что Зина еще может на сержантскую должность рассчитывать. Кстати, Изар с любопытством косится на меня, я столько наслышан про твое мастерство. Покажи хоть что-нибудь, не сочти за труд. У нас прибрежные кланы, конечно, сильны водными техниками, но про столичные семьи много разных историй ходит, что вы значительно трансформировали классические умения этой стихии. Любопытно будет поглядеть. Я отнекиваюсь, ссылаясь на нужду в отдыхе и восстановлении. Хотя в глубине души понимаю, эту проблему надо как-то решать. В принципе, у меня даже есть план. Вот только на время его воплощения придется покинуть часть. А подобное может быть расценено как дезертирство. Дни в лазарете тянутся уныло и однообразно, но я нахожу, чем занять себя. Пока стараюсь держаться подальше от зиновых дружков. Зато с удовольствием общаюсь с соседями по палате, собираю всевозможные байки и слухи. Бывалые вояки охотно делятся премудростями о повадках демонов и тонкостях ратного дела. Порой товарищи Зина все же заглядывают проведать меня. Незадолго до этого они успевают смотаться на очередное задание и благополучно вернуться. С каждым разом Ван глядит на меня все подозрительнее, задает каверзные вопросы, вынуждая на ходу сочинять отговорки. Мне удается повидаться с Валканом и Рейда. Прочие бойцы нашего отряда нынче переданы под начало капитана Ирина. Уцелевшие вовсю вкалывают, втянутые в круговерть армейских будней. По изможденной физиономии умника прекрасно видно, как наш сержант спуску ему не дает. Эйрин изыскивает время для беседы со мной лишь спустя 5 дней. Разговор проходит в командирском шатре, обстоятельно, но, увы, чересчур скоро. У входа уже толпится очередь из офицеров и сержантов, дожидающихся аудиенции. Зина, понятия не имею, что за небылица распускает про тебя наш многоуважаемый, в голосе капитана звучит неприкрытое презрение. «Дознаватель Дин, я лично видел твой подвиг и буду счастлив, если ты перейдешь под мое командование. Осталось лишь сдать экзамен на боевые техники. Понимаю, это пустая формальность для тебя, но армейский устав суров. Мы обязаны знать, на что ты способен в сражении». И он туда же. Почему-то про техники не вспоминали, когда нужно было рисковать собой, отправившись к демонам в пасть. А когда ближайшие испытания, мои товарищи говорят... Недавняя аттестация уже прошла, теперь ждать у моря погоды, тяну я. Я лично попрошу устроить внеочередную проверку для нескольких бойцов твоего отряда сразу по возвращении в учебный лагерь, заверяет собеседник, глядя на меня в упор, будто пытаясь прочесть, словно раскрытую книгу. Подопечные Валкана меня очень заинтересовали. Чувствуется в вас дух неподдельного боевого братства, задумчиво произносит капитан. Я много чего слышал о тебе до прибытия на фронт. Скажу прямо, подобное не приветствуется в действующей армии. Однако твои сослуживцы, причем не только салаги, отзываются о тебе совсем иначе. Так каков же ты на самом деле? Я верю в нашего императора. Начинаю я с самого веского довода, какой только можно привести офицеру. Предан его цели, защитить империю и очистить наши земли от демонической мерзости. Моя речь, искусно сплетенная из правильных слов, как будто производит на него впечатление, но в глазах офицера по-прежнему таится недоверие. Звучит красиво, да только меня на словах не проведешь, усмехается Ирин. Посмотрим на тебя в деле. Лекари говорят, ты уже вполне оправился, так что возвращайся-ка в строй, боец, работенка для тебя найдется. Пока остаешься под началом Валкана, отыщешь его в лагере. Я радую друзей хорошей новостью для себя, но не для них. Похоже, Изар успел проникнуться идеями Торвальда. Что ж, по крайней мере, у меня появится больше простора для решения насущных проблем. Осталась сущая мелочь, придумать, как незаметно ускользнуть из лагеря и так же тихо вернуться обратно. Глава 20. Валкану сейчас не до бесед. Его завалили грудой мелких поручений, так что я оказываюсь в подчинении у Рейда. Забавно, несмотря на то, что умнику частенько прилетает за его длинный язык, Сержант все же видит в нем потенциал. За время моего отсутствия Весна остался единственным старшим среди новобранцев. В присутствии гвардейцев он ведет себя сдержанно, но наедине с нами начинает задирать нос и распускать хвост, словно заправский павлин. Конечно, он просто придуривается, мол, теперь главный тут я. Когда дело доходит до службы, умник собранный немногословен. В любом случае, атмосфера в нашем отряде куда дружелюбнее, чем в команде младшего сержанта Сидра. Рейда не упускает случая поддеть меня, но я быстро охлаждаю его пыл, предложив прогуляться в патруль вокруг лагеря. «Зина, ты умом тронулся», — округляет глаза умник. «Мало тебе вылазки в тот проклятый городок, никак струхнул», — подначивает его Изар. «Неужели наш командующий новобранцами оказался таким малодушным?» «Это я-то струсил», — Рейда аж трясется от возмущения. «Ну, держись, Зина, сам напросился. Пойдем к Валкану, хочешь в патруль, будет тебе патруль. Пусть мы пока всего лишь зеленые новобранцы, рук в лагере катастрофически не хватает». Валкан, особо не раздумывая, отправляет нас к офицеру, отвечающему за охрану периметра. «Передайте, что от меня», — бросает он на ходу, — «поставит в ночное. Сейчас любые солдаты на вес золота, даже салаги сгодятся. Только ведите себя подобающе, как умелые бойцы после моей безупречной выучки, а не то найду вам работенку поинтереснее, отхожие ямы чистить». В последнее время демоны что-то уж больно разгулялись. Части капитана Ирина встали лагерем не только из-за проверки. В недавнем бою с исчадиями они понесли изрядные потери. Вот и вызвались, цедит сквозь зубы Рейда, когда мы остаемся вдвоем. Только ночных вахт для полного счастья не доставало. А я, напротив, ликую про себя. Для моих замыслов это прекрасная возможность остаться незамеченным. Хотя, признаться, до конца я еще не определился. Впрочем, задумки уже имеются. Никак сдулся наш грозный командир, поддеваю я приунывшего товарища. Да не в том дело, дружище, отмахивается он с непривычной серьезностью. Просто жить охота. Я тут навидался всякого, пока ты в лазарете прохлаждался. Мы, считай, в одном шаге от погибели ходим. Причем страшный и мучительный. Вопрос лишь, кто этот шаг первым сделает, мы или они. Парень указывает рукой за ограду лагеря. А ты своей выходкой только увеличил шансы, что демоны нас с потрохами сожрут. От Валкана мы шагаем прямиком на плац, где идет смена дозорных. А оттуда, за внушительный частокол, возведенный мастерами техник земли, поверху змеится полоса острых кольев, призванных затруднить преодоление преграды. Покидая лагерь, Рейда мрачнеет так, будто на плаху идет. Еще бы, позавчера один патруль сгинул, не вернувшись на базу. Подробностей нет, но слухи роятся повсюду. В лагере судачат, что разведчики напоролись на отряд демонов. Хотя болтают и о том, что ребята просто дезертировали. Ежели так, им стоит шустро построить лодку и грести куда-нибудь в дальние земли, потому что житья в империи им больше не будет. Если эти самые земли, конечно, имеются. Насколько знаю, наш материк единственный во всем мире. После короткого инструктажа и напутствия новой смены патрулей, нас выпускают за ворота. Разводящий гвардеец составляет нас дожидаться у чистокола, а сам расходится с остальными дозорными, забирая по нескольку бойцов. Мы идем последними. Лагерь раскинулся на обширной поляне, упирающейся прямиком в стену леса. Разводящий напоследок дает нам персональные указания. «Значит так, щенки Валкана, задача до безобразия проста», — крякает гвардеец, распушив усы. «Щенки, не щенки, а гражданских мы недавно спасли», — не лезет за словом в карман мой напарник. «А вот этот герой, в меня упирается палец, вообще чуть собой не пожертвовал, чтобы дать нам увести людей. Так, может, стоит проявить немного уважения?» Без своей привычной бравады заканчивает аристократ. Наш сопровождающий еле заметно закатывает глаза, вздыхает и продолжает. «Будете стеречь участок». Приблизившись к одному из деревьев на опушке, он дотрагивается до ствола. Часть коры молниеносно расползается, открывая вырезанный иероглиф. Отсюда он убирает руку, и кора смыкается, пряча метку. Мы идем дальше. На другом, ничем не примечательном дереве гвардеец повторяет процедуру. И досюда, блеснув глазами, словно мы дети малые, произносит он. «Мне, впрочем, никакие пометки не нужны. Я и так запомнил оба ориентира. Держите», — боец протягивает мне пригоршню печатей. Рейда тут же надувается, но помалкивает, внимая инструкциям. «Используйте их, если заметите что-то подозрительное. Надеюсь, пояснять, как ими пользоваться, не требуется. Мы дружно киваем, но умник не был бы собой, если бы смолчал. Разрешите обратиться, гвардеец со вздохом кивает, и зря, на свою голову. Мой спутник тут же засыпает его ворохом вопросов, как всегда, не то чтобы глупых, но балансирующих на самой грани. Ответив на пару-тройку, разводящий мрачнеет и пристально смотрит на Рыда. Тебе не в патруль надо, а в библиотеку, умник. Пока они припираются, в моей голове уже зреет план, как, пользуясь шансом, перенестись в убежище Феррона, но я тут же отметаю эту идею. Слишком велик риск. Рыда чересчур болтлив, да и в первый дозор нас могут проверить в любой момент. К тому же, недавние события не позволяют мне бросить товарища одного. Что бы там ни говорили, пропажа целого патруля в двух шагах от лагеря, это вам не шутки. Только давай без своей обычной трескотни, идет, предупреждаю я спутника, углубляясь в чащу. Мы на боевом задании, а не на увеселительной прогулке. Ты чего, Зина, не как демона за кустом углядел, бурчит он, всю дорогу хмуря лоб. Ага, вылитый ты, просил же, молчи. Весна покорно умолкает и прикусывает язык. Полночи проходит без происшествий. Мы пару раз пересекаемся с другими патрулями на стыке участков. Это еще одно обстоятельство, которое стоит учесть. Выглядело бы да нельзя странно, если бы вместо пары дозорных вдруг остался один. Так что этот вариант наведаться к учителю я окончательно отметаю. Придется придумать что-нибудь другое. Устав молчать, Рейда фыркает. Старик, чего ты такой серьезный? Мы же в патруле, а не похоронах. Я даже не смотрю в его сторону, лишь взмахиваю рукой, не до болтовни. На границе леса, в своей родной стихии, я чувствую небывалый прилив силы и вдохновения. Шелест листвы и уханье ночных птиц навевают светлую грусть, напоминая о нашем деревянном срубе в чаще и о сестре. Однако лес дарит мне не только воспоминания, он обостряет мои чувства до предела. С каждым вдохом я ощущаю, как энергия природы струится сквозь мое тело. Я чувствую биение жизни в каждом дереве. Некоторые из них стоят здесь уже тысячи лет, безмолвные стражи времени. Это ощущение настолько захватывает, что я невольно погружаюсь в себя, будто и впрямь отправился на неспешную прогулку по лесу. Жаль только, без сестры, как в детстве. И чем глубже я ухожу в дебри памяти, тем сильнее нарастает непонятная тревога. На краю сознания назойливо жужжит голос спутника. «Да тише ты!» Раздраженно обрываю его я. «Что стряслось-то?» Шепотом откликается он. «Сейчас мы это и проверим. Вернее, я проверю. А ты останься здесь. Прогуляюсь по округе, отрезаю я, возвращаясь к реальности. Если дойдет до драки, себя я точно смогу сберечь, использовав весь свой арсенал». А вот в присутствии товарища буду сильно ограничен в средствах, да и ему тут безопаснее вблизи нашего чистокола. Эй, может лучше сразу полученные печати использовать? Кстати, дай-ка мне одну на всякий случай. Я молча вручаю ему печать и порывисто хлопаю друга по плечу на прощание. Береги себя, скоро вернусь. Тогда чего прощаешься, будто навсегда расстаемся, хмурится Рейда. Давай так, если не вернешься, пока я до следующего дерева дойду, кликну подмогу. Покинув пост, вопреки строгому наказу разводящего, я устремляюсь к цели. Неподалеку есть одно местечко, буквально источающее первозданную энергию. Так и тянет к себе. Похоже, не только меня. Быть может, мне почудилось, или это всего лишь духовные звери, но на миг я уловил неприятный диссонанс в потоках ки. Лес не даст соврать, здесь что-то нечисто. Я углубляюсь в чащу, пользуясь легким шагом, чтобы уйти подальше и поскорее. Шаг пылающего солнца был бы быстрее, но в темноте гораздо заметнее и демаскировал бы меня. В самой глуши неподвижно замираю и тщательно прислушиваюсь, но не различаю поблизости присутствия ни демонов, ни людей. Что ж, видимо, показалось. С облегчением выдыхаю и все же решаю добраться до заветного места силы. Такой шанс упускать нельзя. Двигаюсь осторожно, экономно расходуя энергию, дабы не привлечь трупоедов. Слиться с лесом теперь проще простого. Сама природа укутывает меня своей энергией, будто любящая мать, одеялом. Чем ближе я подхожу, тем мощнее становится пульсация ки. В самом сердце чаще я натыкаюсь на дерево, сплошь усыпанное сочными плодами и буквально фонтанирующее жизненной силой. Это, конечно, не тысячелетняя вишня алой сакуры, но тоже неплохо. Как его раньше никто не заметил. Сорвав один фрукт, осторожно пробую. Вкус чуть кисловат, но меня тут же накрывает волной бодрости, сравнимой с поглощением духовных ядер. Куда только предыдущие патрули смотрели, или урожай только-только поспел. Любопытно, есть ли здесь еще подобные деревья? Осмотревшись, я обнаруживаю около дюжины, но на них плоды мельче, аки еле ощутимо. Понятно, нужно будет доложить командирам, такая находка сильно поможет войску. Вот только неясная тревога не желает меня отпускать, тут явно кто-то прячется. Неужто снова тенеплеты? Расширив область поиска, я натыкаюсь еще на пару дюжин плодоносящих деревьев. В любом случае, об этом необходимо сообщить как можно скорее. Если и остальной урожай дозреет, всплеск ки непременно привлечет сюда демонов. Капитан Эйрин ждет подкреплений, так что неизвестно, долго ли мы еще простоим лагерем. Пора возвращаться, а не то Рейда поднимет на уши весь лагерь. Уже на обратном пути я вновь улавливаю то странное ощущение. Слабый, еле заметный импульс ки, аура, что мелькнуло рядом и тут же исчезло. Краем глаза замечаю тень, метнувшуюся сбоку. Уклоняюсь, и хлыст со свистом рассекает воздух в том месте, где только что находилась моя голова. Поблизости сразу же вспыхивает демоническая аура. Одновременно несколько хлыстов атакуют с разных сторон, целя туда, где я находился мгновение назад. Тени. Я стремительно кручусь вокруг своей оси, но не вижу врагов. Плети выстреливают из сумрака, словно змеиные языки. Размытые силуэты проносятся меж деревьев с чудовищной скоростью. Скрываться уже бесполезно, и шаг пылающего солнца позволяет мне догнать и впечатать в ствол одну из фигур. Существо оказывается долговязым уродцем. Конечности несоразмерно длинные, тело тощее, кожа до кости. Мускулы присутствуют, но настолько слабые, что не верится, будто эта тварь способна двигаться. Однако ж как шустра, поганка. Из мрака на меня вновь обрушивается град ударов. Щупальца впиваются в землю, каменея и обрастая крохотными шипами, точно иглами. Чем-то напоминает техники тенеплетов. Иглы брызжут во все стороны, круша все на своем пути. Я прячусь за стволами, методично выбивая верткую нечисть. Уродцы не спешат нападать в открытую, предпочитая бить из-под тишка. Расправившись с шестеркой гадов, я внезапно чувствую слабое колебание жизненной силы. Совсем хилое, и явно не принадлежит порождениям подземного царства. Неужто человек? На мирных землях я бы не удивился, но откуда здесь взяться смертному? Кто-то из наших, из пропавших? Догадка оказывается верна. Вскоре, меж узловатых корней неподалеку от места схватки, я обнаруживаю связанного израненного мужчину. В истрепанной одежде с трудом узнаю форму рядового. Освободив ему рот, тут же зажимаю ладонью, боец еле слышно мычит сквозь пальцы, с трудом цепляясь за сознание. С такими ранами он долго не протянет, без лишнего шума. Убираю руку, давая пленнику глотнуть воздуха. «Быстрее!» — хрипит он, выталкивая слова через силу. «Печать! Активируй ее!» Глаза беднягу стекленеют, а из распоротой шеи хлещет алая струя. Тень на его горле обращается стальными лезвиями, а из мрака за спиной выступает массивный угрожающий силуэт. Глава 21. Вражеские лезвия стремительно закручиваются, словно колесо повозки, и устремляются к моему горлу. Длани асуры почти рефлекторно вспыхивают, отражая удар. Хватает пары янтарных росчерков, своими руками не касаюсь. Опыт подсказывает, клинки могут быть отравлены. Демон перемещается, оставляя за собой призрачные силуэты, сотканные из тьмы. Он возвышается над остальными, а его длинные ноги изгибаются неестественно, словно у диковинного зверя. Из окружающего сумрака в меня летят новые снаряды. Несколько мгновений я пытаюсь подстроиться под ритм нежданного противника. Даже шаг пылающего солнца не позволяет угнаться за ним. Мои атаки рассеивают лишь остаточные образы. Тварь издает призывный рев, и я тут же ощущаю приближение нескольких более слабых демонов. Главный прячется за ними, продолжая атаковать, но по-прежнему ловко уклоняясь от моих ударов. Попытка замедлить меня проваливается. Длани асуры послушно сносят головы двум порождениям тьмы. На меня бросаются еще трое, но из земли вверх устремляются корни, пронзая их насквозь от паха до макушки. Зрелище отвратное. Предводитель демонов резко подается назад, но теперь я готов. Внимательно наблюдая за его движениями, я начинаю улавливать закономерность. Каждый раз перед рывком его тело едва заметно напрягается, выдавая направление следующего броска. Вместо того, чтобы гнаться за ним, я сосредотачиваюсь на предугадывании его маневров. В следующий миг, когда демон собирается отпрыгнуть влево, я бью на опережение, и мой кулак настигает тварь в воздухе, не благодаря чистой скорости, а за счет точного расчета. Раскаленная, словно солнце, призрачная рука под хруст костей перебивает ему хребет, а через миг покрытая пленкой ки ладонь, подобно гигантскому тесаку, пластает его, вырвавшись на свободу из чужого корпуса. Ублюдок разваливается на две части, как кусок сырого мяса, под ножом мясника. Черно-бурая жижа щедро плескает на древесную кору. Несколько капель попадают мне на кожу, вызывая шипение, но тут же прорастают растения, впитывая отраву. Это происходит рефлекторно. Верхняя часть демона пытается отползти, хрипя и вываливая внутренности. Он издает пронзительный визг, но недолго. Остатки еще живой твари перемалывают голодные побеги. Они обвивают тело демона, утаскивая его под землю, где и разрывают на части. Бой выдался недолгим, но напряженным. Я выравниваю дыхание, извлекая печать из-за пазухи и активируя ее. После вливания небольшого количества ки прямоугольная бумага вспыхивает и истлевает. На ее месте появляется сфера, которая устремляется ввысь подобно комете. Набрав высоту, она увеличивается и взрывается. Мысленно сконцентрировавшись, я представляю образ врага, и в воздухе проявляется его гигантский силуэт, сотканный из мелких пульсирующих огоньков алого цвета, озаряющих ночное небо. Пока техника еще освещает небосвод, я поспешно отступаю. Для верности забираю голову одного из демонов, нанизывая ее на крепкий кол, созданный оплетающим побегом. Замечаю распластанное на земле тело гвардейца. Подхватив павшего товарища, шагом пылающего солнца устремляюсь обратно. «Эй, что произошло?» — встречает меня взволнованный Рейда. «Ты в порядке, дыхание преисподней?» «Ах, Эйтон», заметив голову на палке. «Вот почему ты вечно влипаешь в неприятности, отошел до ветру и даже там откопал трупоеда. А это еще кто?» Умник указывает на мертвеца на моем плече. «Возвращаемся. Нужно срочно доложить капитану Эйрину». «О чем? На нас нападают демоны?» — тревожно спрашивает спутник, едва поспевая за мной. «Нет, я в кустах ее нашел». Тряхнув уродливой башкой, не могу сдержать сарказма. А со стороны леса уже чувствуется приближение враждебных аур. Десятков и десятков аур. На подходе к стенам лагеря нас встречает дюжина бойцов во главе с сержантом. Отряд растянулся в шеренгу и подходит к позициям дозорных. Что случилось, новобранцы? Теней в лесу испугались? Насмешливо бросает широкоплечий младший офицер. Впрочем, его ухмылка быстро исчезает. Увидев демона, он извлекает еще одну сигнальную печать. В небе вырисовывается меч и щит, знак готовности к бою. Всем отступать, дозорным вернуться в лагерь. Громогласно командует он. В этот момент слева на границе леса вспыхивает новый сигнал, уродливая голова демона, похожая на морду разорителя, а за ним в небе расцветают еще новые сигналы. Мы успешно отступаем за линию чистокола. На стены поднимаются лучники, а сами укрепления усиливаются адептами с техниками земли. Перед чистоколом вырастают толстые гранитные пластины, способные сдержать удар даже серебряного богомола. На большом плацу перед воротами капитан Эйрин спешно раздает приказы. Отряды стекаются к плацу, словно ручьи, вливаясь в общее построение, а оттуда растекаются по позициям. «Итак, бойцы!» — ободряюще кричит капитан. «Отряды разведки еще не вернулись, поэтому мы не знаем численность врагов, а значит, сегодня будет жаркая ночка. Кому-нибудь здесь страшно? Хочется к мамочке? Собрать вам котомку на дорогу?» «Нет, капитан», — дружно отвечают гвардейцы. Даже с дальних позиций доносятся крики, хотя в голосах слышится усталость и тревога. «Понимаю, они еще не оправились от прошлой битвы. Ко мне пробиваются Тарвальд и Изар, а с ними еще несколько бойцов из нашего отряда. Не слышу вас, котята», — хмыкает Эйрин. «Нет, капитан», — раздается оглушительный рев. «Мы выкладываемся на полную, кажется, даже земля содрогается. Вот это другое дело, бойцы. Стоим до конца. За нашими спинами империя. Мы последний рубеж, отделяющий простых людей от смерти». Бойцы одобрительно кивают. Каждый понимает, что безопасность его семьи напрямую зависит от того, как гвардия сделает свою работу. «А теперь скажите мне, отродья небесного дракона, что мы делаем с этими трупоедами?» «Рвем в клочья, капитан», — дружно ревут гвардейцы. «Громче, щенки, что мы делаем с демоническими отбросами?» «Рвем в клочья, капитан». От нашего рева, кажется, даже воздух дрожит. «Именно». Эйрин скалится, обнажая зубы. «Мы вколачиваем их поганые клыки им же в глотку. Мы отправляем их обратно в подземное царство. По частям, и клянусь вонючими кишками горного духа, сегодня мы устроим им такую бойню, что на небесах станет жарко». Воодушевляющую речь прерывает шум и сильная дрожь земли, словно начинается настоящее землетрясение. Офицеры и сержанты, получив указания, спешно разводят последние отряды по местам. Подоспевший Валкан приказывает нам помогать на стенах. Рейда пытается у него что-то уточнить, но я не трачу время на пустые разговоры и уже поднимаюсь по лестнице на временные укрепления, опередив остальных членов отряда. За мной устремляются Тарвальд и Изар, а Весна плетется в самом конце, держась за голову. Видимо, получил отцовский подзатыльник за свою болтливость. Что ж, похоже, жизнь его ничему не учит. Лучники выстроились на стенах двумя шеренгами, готовясь к залпу. Сержант Стрелков торопливо проходит между ними, отдавая последние указания. Это гвардия императора, и в колчанах у них артефактные стрелы, а не всякий мусор. Некоторые бойцы сами заряжают снаряды, напитывая их ки и окутывая убийственными техниками. Из леса доносится гул приближающегося чудовища. Видно, как падают деревья. Несколько стволов на границе рушатся, и на поляну выныривает гигантское создание. За кронами его было не разглядеть, но теперь тварь предстает во всем своем уродливом величии. Само существование подобного монстра в нашем мире кажется невероятным. Змееподобное тело покрыто крепкими наростами. Десятки лап с каждой стороны вспарывают землю. Уродливая морда усеяна множеством глаз. Вытянутая пасть беспрестанно клацает, создавая неприятный оглушающий шум. Чудовище не лезет к лагерю, держась на расстоянии, за первой линией деревьев. Из чащи показываются первые разорители. Целая орда выбегает на простор. Кроны продолжают колыхаться, следом появляются массивные стражи, а между крупными демонами мелькают юркие ловчие. Огромная зверюга вытягивает пасть, равнодушно поглощая собственных собратьев. Нам же лучше. Что там происходит? Хриплый голос Тарвальда отвлекает меня от этого мерзкого зрелища. Стая разорителей отделяется от основного войска, явно намереваясь заскочить на стены. «Залп!» — надрывно кричит сержант. Луки синхронно выпускают град заряженных техниками стрел. Настоящая буря стихии обрушивается на отделившихся тварей, не давая им продвинуться дальше. Гвардейцы испускают триумфальный крик, хотя пока что радоваться нечему. Я же продолжаю наблюдать за огромным демоном, поглотившим уже несколько десятков своих. Замечаю, что он выбирает не случайных жертв, а сильнейших. В его недрах зарождается нечто пугающее, а источаемая духовная энергия становится плотнее и злее. «Сержант, готовьтесь!» — кричу я, подбежав к командиру лучников. «А чем ты?» — он накидывает меня презрительным взглядом, не заметив знаков отличия, но все же поворачивается и отдает соответствующие приказы. Демон-многоножка складывается пополам, поднимая переднюю часть тела. Его морда еще сильнее вытягивается. Со стен летят стрелы, но достигают лишь конечностей демонов. Чудовище изрыгает в воздух темное облако, стремительно летящее в нашу сторону. Клубящаяся дымка поглощает все снаряды. «Дай-ка сюда!» Изар забирает лук у одного из бойцов с порванной тетивой. Оружие с хлопком охватывает обжигающее пламя. Изар касается пальцами невидимой тетивы, проявляющейся огненной нитью. На луке тут же вспыхивает мощный огненный снаряд. К нему бежит возмущенно кричащий сержант, но степняк его опережает. Огненная стрела взмывает в небо, пронзая плотную темную тучу. Изар делает резкий взмах, и небо озаряется ревущим пламенем. Часть дымки рассеивается, и войско Ирина видит окутанных теневыми сферами демонов. Они обрушиваются на стены подобно смертоносному дождю. Внешняя оболочка смягчает их падение, но все равно выбивает каменные куски стены и сбрасывает солдат. Везет тем, кто падает внутрь укреплений. У стен появляются незаметно подобравшиеся тенеплеты. На нас бросается массивный разоритель, сметая часть лучников. Изар поворачивается к нему, но я успеваю первым. Мощным ударом впечатываю пасть чудовища в зубцы стены. Его череп трещит, но выдерживает. Реагируя на стремительное движение товарища, я отпрыгиваю, и огненная стрела южанина вонзается прямо в разверстую пасть. Демон-многоножка готовит новую порцию жертв, продолжая пожирать окружающих. С первой волной мы справляемся, но поредевшие ряды лучников уже не так эффективно встречают врага. Новый отряд разорителей прорывается к воротам. «Скорее!» — кричу я, высунувшись из бойницы. Внизу ситуация складывается тревожная. Упавшие за стену бойцы пытаются прийти в себя, оглушенно тряся головами, но на их надвигается один из разорителей. Беднягам нужен способ вернуться внутрь лагеря, а еще время, и я намерен его им купить. Рывком бросаю себя в воздух, попутно формируя растительную лестницу поверх гранитных пластин за счет созданных в ней корней. Миг, и я приземляюсь противнику прямо на холку, обрушив на него сдвоенный удар сцепленных вместе кулаков. Демон, взвизгнув, падает на разъезжающихся лапах, а из мрака уже выныривают новые тенеплеты. Успеваю сбить нескольких, но двое заходят со спины. Их очень вовремя испепеляют стрелы из ара. Тварь подо мной встает на дыбы, но я крепко держусь одной рукой за холку, другой отбиваясь от лезвий. Сидеть, гаркаю я, и янтарная длань Асуры пробивает череп вместе с его содержимым. Издохший противник валится ничком, а я запрыгиваю обратно на стену по созданной мной лестнице. Лучники сбивают демонов, не давая им последовать за мной, а уже через миг ступени опадают растительной трухой. Не облегчает же им штурм, вряд ли оценит. Тем временем, демон-многоножка непонятного вида выплевывает сразу несколько туч в нашу сторону, знаменуя начало полномасштабного наступления. Остальные твари, заполонив уже половину поляны, выдвигаются вперед. Невероятно, но на спины монструозных разорителей взбираются стражи. У некоторых прямо на руках вырастают щиты, создавая защитные барьеры для тех, кто ступает позади. Стрелы продолжают падать нескончаемым стихийным дождем, но большая часть отскакивает от этой защиты. Происходит невиданное, демоны действуют разумно и слаженно, словно переняв тактику у людей. Такого, насколько мне известно, прежде не было. Изар успевает рассеять еще одно облако, не позволив врагу проникнуть через стену прямиком в наш тыл. Две другие тучи пролетают глубже в лагерь, и несмотря на все усилия защитников, этому не удается помешать. Высадка проходит успешно, но не для захватчиков. Демонов быстро встречают ударные отряды, превращая их в кровавое месиво. Однако вместе с обычными разорителями внутрь проникает группа тенеплетов и ловчих. Первые твари нападают из-под тишка, пытаясь посеять хаос, но гвардейцы сражаются стойко и сплоченно. Вторые юркими молниями носятся в толпе, нанося стремительные удары, от которых тяжело защититься. Хватает и вскользь распоротые глотки, чтобы гвардеец выбыл из боя, если не жизни. Однако даже потери не омрачают боевой дух защитников. Каждая поверженная тварь сопровождается могучим ревом. Разорители пытаются штурмовать стены, прикрываясь техниками стражей, но в бой вступают адепты. Перед демонами вырастают каменные чистоколы, подобные ежам. Со стен обрушивается вода, замораживая врагов в ледяные статуи. Снаряды разбивают обледеневших демонов вдребезги. На пути захватчиков вырастают небольшие рощи, вспыхивающие пламенем, когда враг пытается их преодолеть. Под лапами иных тварей внезапно образуются ямы, и те падают с утробным вскриком на металлические шипы. По всей линии соприкосновения двух армий, человеческой и демонической, идут ожесточенные сражения. Пока нам удается сдерживать натиск, но главную угрозу представляет демон, извергающий из себя других тварей. «Необходимо уничтожить вражескую осадную машину», — кричит Эйрин. Капитан лично участвует в битве, уже сразив десяток проникших в лагерь разорителей. Вокруг него растет гора поверженных врагов. Со стен в гущу сражения бросаются опытные бойцы. В их глазах горит жажда битвы. Они понимают, что могут не вернуться, но готовы пойти на риск и пожертвовать собой ради победы. За империю, во славу императора, раздаются ликующие возгласы самоотверженных бойцов. «Развлечемся, братцы», ору я, стараясь перекричать шум сражения, и в моем голосе прорывается нездоровое веселье. Упоение дракой затуманивает разум, и эмоции берут верх. «Я пойду», — решительно заявляет Рейда, хоть и залитый кровью, но стоящий уверенно на ногах. Рядом со мной возникает Тарвальд и произносит с ноткой мрачного фатализма. «Я тоже, Зина, за брата». «Хватит болтать», — перебивает Изар. «Я вас прикрою». Я вновь бросаюсь со стены в самую гущу сражения. Янтарные всполохи вспыхивают пламенем. Мои удары отбрасывают разорителей, разнося черепа слабейшим. Тарвальд, поначалу сбитый с ног, прыгает следом, пока я удерживаю строй. Его топор размашистым ударом посылает ледяную крошку, рассекая и промораживая насмерть трупоедов. Рядом сражаются наши братья по оружию, сдерживая натиск демонов. Поле битвы превратилось в настоящий полигон стихии. Несколько групп гвардейцев пытаются прорваться сквозь море противников. Мы вливаемся в одну из них, чтобы увеличить общие шансы на успех. Кровь, крики и рев заполняют все вокруг. Мы продвигаемся по дуге, Там, где наступление демонов почти захлебнулось в стихийных техниках, это место напоминает мне испытание, пройденное вместе с Кару. Заметив прорыв, враги активно стягиваются к нам, пытаясь помешать. В какой-то момент Тарвальд отстает, он и еще несколько гвардейцев вступают в схватку с массивным стражем. Трехметровый исполин преграждает им путь, размахивая массивным костяным клинком. «Уноси оттуда ноги, Зина!» — орет северянин. Демон топает, подбрасывая бойцов в воздух, и ударом огромного меча разрубает одного из них. «Я хочу повернуть назад, но понимаю, что нужно верить в своих товарищей. Наша главнейшая задача – уничтожить живую осадную машину, а потому я продолжаю продвигаться вперед. Меня пытаются окружить и оттеснить, но невозможно зажать в тиски солнечный луч. Словно вспышка небесного светила, я перемещаюсь между врагами, стремясь как можно быстрее добраться до главной цели – плюющейся особи. Тем временем Эйрин командует наступление. От стены выступает несколько ударных отрядов, окончательно останавливая вражеский натиск. Слаженным действием мешают падающие с неба демоны, не всех удается убить сразу. Они продолжают сеять хаос, но закаленных в боях гвардейцев не так просто сломить. Вместе с еще несколькими гвардейцами я достигаю леса и ныряю в его объятия. Почти сразу на меня обрушиваются тенеплеты и ловчие, но им за мной не угнаться. Я стремлюсь к цели, лишь мимоходом сбивая самых прытких. Несколько ударов сердца, и колоссальный осадный демон вырастает передо мной. Вблизи он еще огромнее, нависает, словно ожившая гора. Он больше не пожирает других тварей, но в его недрах зарождается нечто поистине ужасающее. Замечаю, как вокруг падают демоны, их тела начинают таять. Шагом пылающего солнца перемещаюсь к его пасти, но в воздухе меня настигает долговязый демон. Один из ловчих все же сумел подловить меня. Напрасно. Мы падаем, обмениваясь ударами, и нескольких он избегает, даже успевая ранить меня, но уже у самой земли я хватаю его эфемерными дланями и разрываю пополам. Неподалеку, в гуще демонов, вздувается холм, и земля лопается. Оттуда выскакивает ударный отряд, который тут же окружают враги. Мельком замечаю среди бойцов Вана, дружка наследника Кровавого моря. Сейчас не до него, у меня другие приоритеты. Огромная пасть распахивается прямо надо мной, но я захлопываю ее ударом по нижней челюсти. Сразу три золотистых конечности встречаются с подбородком выродка. Под клацанье и треск зубов снаряд, зарождавшийся в глотке демона, разрывается внутри и выплескивается наружу, обдавая все мощной волной гнилостной энергии. Когда та проходит, я слышу ликующие голоса вокруг. Еще несколько тоннелей открываются поблизости, практики земли работают не хуже кротов. Демоны вязнут в сражении, их строй начинает разваливаться. Моя главная проблема еще не решена, многоногий демон пятится, готовя новую атаку. Ну уж нет, это была его последняя попытка. Я пробиваюсь сквозь разорителей. Пара стражей неуклюже преграждает путь, выставляя костяные щиты, но я лишь отталкиваюсь от одного из них и бросаю себя вверх, на голову осадного исполина, прямо к его глазам. Длани асуры вспыхивают и начинают хлестать их, заставляя лопаться, словно перезрелые плоды. Я наращиваю скорость ударов, пытаясь пробить череп, крепкий как гранит. Янтарные конечности разгораются еще ярче, озаряя окрестности ослепительным светом. Вдохновленные моим сражением, гвардейцы с удвоенным рвением набрасываются на врагов. В отличие от людей, демонам совершенно плевать на смерть. Они упиваются битвой, и в этом я даже могу их понять. Меня самого захлестывает бешеное болезненное наслаждение. Исполинский осадный демон пытается еще раз извергнуть что-то из пасти, но и в этот раз я останавливаю его, связав накрепко обе челюсти корнями. Его голова уже измята, местами тлеет и даже горит. В последнем усилии он приоткрывает пасть, и по округе раскатывается оглушающий рев. Повинуясь этому призыву, демоны бросаются прочь. Лишь те, кто зажат нашими бойцами, продолжают сражаться, стремясь забрать с собой еще кого-нибудь. Гигант и сам пятится, но я не могу позволить подобной твари уйти. Сконцентрировавшись на одной точке у переносицы, я наношу удар за ударом. Длани асуры разгоняются до невероятной скорости. Со стороны даже не видно отдельных движений. Янтарные руки пылают, раскалывая пластину за пластиной. Защитный панцирь пытается нарастать, я ощущаю движение энергии по массивному телу, но за мной уже не угнаться. Я проламываю две пластины, пока нарастает одна, продвигаясь вниз и вглубь по черепу монстра. Каждый удар приближает меня к цели, пока наконец я не добираюсь до основания черепа, там, где эта исполинская башка крепится к позвоночнику. Раскаленная подобно лаве длань асуры пробивает окровавленную кость. Другими дланями я впиваюсь в плоть и разрываю позвонок. Еще несколько мгновений голова удерживается на мышечном каркасе, но под собственным весом падает, давя медлительных стражей. Захлестнувшая меня боевая ярость требует выхода, и, упав на отрубленную голову, я рефлекторно наношу еще пяток ударов, прежде чем понимаю, что все закончено. Усилием заставив себя остановиться, замечаю, что вокруг затихает битва. То тут, то там еще идут точечные схватки, но это агония разбитого воинства. Остатки гвардейцев добивают последних демонов, а вокруг меня собирается толпа. Из нее выступает Ван в сопровождении соратников. Похвально, что он был на передовой, но в его взгляде я замечаю что-то недоброе. Младший сержант Сейдер начинает хлопать и скандировать не мое имя. Зина из Кровавого моря в одиночку сразил осадного зверя. Зина, Зина. В звучащих отовсюду криках другой услышал бы триумфальную радость, но мне чудится лишь нехорошие подозрения. В их голосах и внимательных взглядах читаются невысказанные вопросы, на которые мне придется ответить. Глава 22. Битва завершается на волне эйфории и радости, лишь потери омрачают триумф этого сражения. Однако его могло и не быть вовсе, если бы не демоны. Откуда только эти твари взялись в нашем мире? Однозначного ответа не смог дать даже сам Ранг, или, во всяком случае, предпочел скрыть эту информацию от остальных. Первым делом капитан Эйрин приказывает уничтожить абсолютно все тела, и демонов, и людей, но по-разному. Никто не повезет погибших обратно домой, на это не хватит ресурсов. Однако достойные проводы павшим братьям и сестрам по оружию мы воздать обязаны. Для погребального костра роют глубокую яму, и туда бережно сносят погибших. Попутно командиры подразделения опознают и подсчитывают свои потери, докладывая наверх. Кроме того, отправить весточку родным – это долг каждого, даже самого младшего командира в армии. Все жители империи боятся получить знаменитые свитки, скрепленные черной лентой и такой же сургучной печатью, ведь они несут вести о гибели кого-то из близких. Не вернется в отчий дом сын или дочь, не увидит дети отца или мать. Некоторые селяне так опасаются узнать о смерти родичей, что, завидев на горизонте всадника с гербом империи, спешат повесить на двери обереги, бормоча молитвы богам. Они верят, что талисманы способны отвести беду и спасти их от страшного послания. Многие даже бросают в костер пучки специальных трав, чей дым, по поверьям, не подпускает духов смерти к жилищу. Тяжелее всего приходится тем, кто доставляет трагичные послания. Многие люди просто не в силах сдержать свой гнев, обрушивая их на гонцов. Но как бы ни желали родные отсрочить скорбный миг, от судьбы не уйти. Эти свитки всегда находят своих получателей, неся им безутешное горе. Воины устали после сражения, не все еще отошли от предыдущего, как их настигает новое. Вокруг стоит тяжелый запах крови и смерти. Пока собирают павших, происходит еще несколько инцидентов, и гибнет еще один рядовой. Хитрый демон Тенеплет затаивается среди трупов и оставляет нам прощальный подарок. После сбора всех тел и подсчета потерь Ирин встает на краю погребальной ямы. Внизу аккуратно, с уважением и почтением лежат тела погибших товарищей. Потери невелики числом, но весьма ощутимы, ведь здесь сражаются гвардейцы, лучшие из лучших практиков империи. Мы собрались здесь, чтобы почтить память павших, начинает свою речь капитан. Согласно древним традициям, мы провожаем их души к новому циклу перерождения молчанием. Шум мгновенно стихает. Все собравшиеся вокруг угрюмо смотрят на командира. Он первым опускается на колено, воткнув свой меч рядом. Остальные, как можно тише, повторяют его жест, склоняя головы в последнем прощальном поклоне, знак благодарности отдавшим свои жизни за общее дело. Однако не все воины присутствуют на церемонии, суровые реалии передовой обязывают. Прежде чем предаться скорби, по всему периметру выставляют дозорных. Демонам нет дела до человеческих традиций, честь для них – пустой звук. Ударить в тот час, когда внимание людей ослаблено, для них не просто допустимо, а излюбленный метод ведения войны. Я ловлю на себе пристальные взгляды друзей Ивана в этот трагический момент, но не веду и бровью. Нам с товарищами посчастливилось пробиться в первые ряды рядом с Валканом, если это можно назвать везением. Уныние и скорбь, застывшие на лицах окружающих солдат, напоминают, что многие из них потеряли реальных друзей и соратников. Для них это не просто очередной бой, а водораздел, поделивший жизнь над и после. Через минуту Эйрин поднимается первым. «Ваши жертвы не будут напрасны, братья и сестры», — обращается он к павшим. «Вы отдаете свои жизни за императора, империю и свои семьи. Мы сохраним нашу землю, защитим невинных и вернем этим подземным тварям многократно ту боль, что постигла ваших близких. Сначала они захлебнутся в собственных страданиях, пусть и говорят, что демонам это чуждо, но мы сумеем их заставить, а после предадим их забвению». Воины начинают скандировать имена погибших, все громче и громче. «Предать огню», — командует капитан. Строй расступается, пропуская вперед огненных практиков. Они выстраиваются кольцом вокруг ямы, а за ними встает второе кольцо магов, готовых поддерживать защитный барьер, чтобы пламя не привлекло новых врагов. «Спите вечным сном, друзья», — торжественно произносит офицер. В яме ревет огненная буря, беспощадно пожирая тела. Такие же погребальные костры пылают и на самом поле боя. Уничтожить демонов до последнего ногтя требуется обязательно, кто знает, какие темные силы таят в себе эти исчадия бездны. Мы тоже активно участвуем в зачистке, сгребая тела демонов в кучи. При этом я не раз как бы невзначай пересекаюсь с компанией Ивана. Перекинуться словом удается лишь однажды. Звучат ожидаемые вопросы. «Зина, что это за техника была?» — спрашивает долговязый друг детства. «Ты от меня такие секреты хранишь, а ты точно Зина?» — подозрительно щурится младший сержант Сейдр. «Твои дружки уже сложили легенды про твое мастерство с мечом и водные техники, а ты трупоедов голыми руками раскидываешь, будто уличный забияка». Остальные хихикают. Я не успеваю ответить, едва уворачиваюсь от оплеухи Валкана, но тот ловко бьет мне под дых. «Чего рты разинули?» — рявкает сержант. «Все наряды выполнены, вся работа сделана, в таверне до борделя языками чесать будете». Потупив взор, все кроме Сидра отходят, а Ван продолжает сверлить меня пристальным взглядом из-за его плеча. «Нам приходится вернуться к своим обязанностям. После зачистки поля боя все возвращается на круги своя. Почти. Мы едва успеваем расположиться в своей палатке, как в нее врывается Валкан. Все тут же вскакивают. «Вольно, бойцы!» – бросает сержант. «Зина, Рейда, Тарвальты!» Он обводит взглядом новобранцев, называя еще несколько имен. «Изара среди них нет. Все, кого я назвал, за мной. Сержант, разрешите?» – обращаюсь я к командиру. Валкан разворачивается, прожигая меня взглядом. «Ну, чего еще? С вашего позволения, могу я узнать, куда вы нас ведете?» Глаза Валкана наливаются кровью. Он шагает ко мне вплотную, нависая, будто скала. «Чего хочешь, щенок?» Одолел одного осадного демона и возомнил себя героем. Его горячее дыхание обжигает лицо. Кажется, еще чуть-чуть, и из пасти вырвется пламя. Мы некоторое время буравим друг друга взглядами, но гнев сержанта быстро сменяется подобием одобрения. «Ясно. Проверка. Говори быстрее, Зина. Нас ждет капитан Эйрин», — уже спокойно произносит Валкан. «Хочу узнать причину вызова. И вы не назвали одного из моих товарищей. Есть у меня подозрение насчет причины вызова. Кого еще?» Командир окидывает взглядом застывших по стойке смирно бойцов. Изар шагает вперед. Валкан пробегается по нему взглядом и одобрительно кивает. «Ты тоже идешь». Сержант выходит из палатки, а мы спешим за ним. Всего из группы новобранцев отобрали восьмерых. На улице нас окружают несколько гвардейцев. «Надеюсь, ты обрекаешь меня на что-то хорошее», — вздыхает Изар. «Разве так бывает?» — хмыкает Рейда. «В хорошее можно только случайно угодить. Это во все остальное вляпываются. Причем, зная нас, с завидным постоянством». Тарвальд бормочет что-то неразборчивое себе под нос. «У меня есть определенные догадки, которыми я делюсь, но мне не особо верит. Вот увидите», — заявляю я, направляясь вслед за Валканом. Прибыв к палатке Эйрина, сопровождающие остаются снаружи, а нас пропускают внутрь. Жилище капитана не отличается роскошью, в отличие от палатки имперского дознавателя, хотя и не лишено некоторых удобств. Все его убранство состоит из полноценной кровати, большого ковра в виде шкуры животных и стола с несколькими стульями. На столе с краю громоздится аккуратная стопка книг, а рядом еще одна с бумагами. Еще одна кипа лежит прямо перед Эйрином, который старательно что-то пишет на одном из листов. Жестом дав понять, что ему надо закончить, капитан даже не поднимает на нас глаза. По его движениям ясно, что он сначала читает, а потом подписывает. Покончив со стопкой, Эйвин облегченно вздыхает и окликает гвардейца снаружи. Тот, словно по волшебству, почти мгновенно появляется на пороге. «Забери», — приказывает капитан, наконец переведя взгляд на нас, а затем обращается к Валкану. «Ты же сказал, будет семеро. Получилось восемь, вам же только лучше», — улыбается наш сержант. «Тут ты прав», — Эйвин поднимается из-за стола. «А теперь, Валкан, будь другом, оставь нас. Я хочу лично пообщаться с бойцами и узнать, подойдут ли они». Откланившись, тот покидает палатку, оставив нас с капитаном наедине. «Вы все отлично показали себя в прошедшей битве, так что у меня для вас есть предложение. Времени у нас немного, решайте здесь и сейчас. Хотите присоединиться к гвардии императора как полноправные ее члены?» Рейда нетерпеливо, словно на уроке, поднимает руку. «Отставить», — обрывает его Эйрин. «Ты, Рейда, парень вроде и сообразительный, но Валкан меня предупредил, что болтать ты любишь, так что никаких вопросов. Их сейчас задаю я, и мне хочется услышать ваш ответ, да или нет. Первый, конечно, предпочтительнее, но заставить я вас не могу, пока вы находитесь в звании новобранцев. Поскольку весомую долю гвардии составляют аристократы разной степени знатности и влияния, технически существуют способы, как рекрут можно покинуть ее, и вовсе не вперед ногами, что бы ни говорил Валкан. Другое дело, что отслужить в элитном роде войск империи считается высокой честью, а те, кто до завершения обучения, сославшись на здоровье или уважительные причины, все же отправляются домой, теряют уважение собратьев по сословию. Если же рот и вовсе начинает злоупотреблять подобной привилегией, очень скоро он навлекает на себя императорский гнев, и от знатной семьи не остается даже памяти. Я делаю шаг вперед, упускать такую возможность я не намерен. Рейда тут же шагает следом. «Капитан Эйрин, позвольте мне присоединиться к вам», — говорю я громко и четко. «Отличный настрой», — хвалит меня собеседник. Рейда и Тарвальд повторяют мои слова. Еще несколько товарищей новобранцев дают свое согласие, а затем пара рекрутов вместе с Изаром остаются на месте. «Вы сомневаетесь, бойцы, но лучшего места для новобранцев, чем под моим командованием, вы не найдете», — заявляет Эйрин, будто цену себе набивает. «Простите, капитан», — первым подает голос Изар. «Можно немного времени на размышления? Я не уф». «Ясно, боец», — офицер подходит и хлопает его по плечу. «Вы двое свободны. Времени у вас до утра. Если утром не дадите ответ, то значит, я его уже получил». Поклонившись, они уходят. «Сержант Карт», — зовет капитан. Прямо в палатке возникает могучий силуэт, ничем не уступающий Валкану, словно соткавшийся из тьмы. Угрожающе высокий мужчина смотрит на нас хмуро. «Сержант, вы знаете, что с ними делать?» Он переводит на нас взгляд. «На сегодня мы закончили. Теперь вы полностью в распоряжении сержанта Карда. В свою палатку мы уже не возвращаемся». Несмотря на угрюмый вид, провожатый говорит с нами довольно спокойно, без лишних оскорблений. «Балбесы в сравнении со многими прозвищами, которыми нас называли другие командиры, выглядит скорее похвалой. Завтра мы снимаем лагерь», — предупреждает нас офицер. «Вас ждет много работы, так что хорошо отоспитесь». Нас помещают в палатку к другим гвардейцам. Бойцы уже спят после отбоя, так что мы занимаем свободные места и последовали их примеру. Утром звучит ранний подъем. Трубят рога, грохочут военные барабаны, четко отбивая мелодию сбора. «В нашем отряде нет младшего сержанта, всем командует Карт. А ведь бойцов в нашем взводе немало, полсотни. Вместе мы собираем две наши палатки и грузим их на повозку. Сборы проходят стремительно. Еще до полудня лагерь уже стоит на колесах. На лошадях едут лишь офицеры и некоторые сержанты, а подавляющая часть бойцов двигается пешком. Войско строится перед отправлением, и Эйрин командует выступать. Лишь поредевший отряд Валкана, в котором я не замечаю Изара, стоит особняком. Точно мне не удалось узнать, куда они движутся. Что касается нас, болтают, что вскоре мы должны примкнуть к одной из основных армий под командованием одного из генералов императора. Армия трогается. Повозки стучат по ухабам, как и сапоги солдат, идущих далеко не налегке. Про Изара я узнаю позже, утром. Он все же согласился, но его закинули в другой отряд. Думать быстрее надо было. В пути мы проводим 3 дня, пока разведка не докладывает о захваченном городе на пути нашего передвижения. По их данным, демонов внутри немного. Эйрин сразу собирает несколько ударных отрядов, приказав выбить врага. На решение задачи уходит пара часов, и когда основные силы подходят к полуразрушенному городу, на стенах уже развиваются флаги империи. Здесь капитан приказывает разбить лагерь на сутки, пока не прибудет послание от генерала. Сержант Карт навещает нас перед отбоем. Новобранцы, пусть вы себя неплохо показали в прошедшей битве, но правила посвящения в гвардейцы мы не можем отменять. Все прекрасно понимают, что техниками ки вы владеете. Эту формальность можно и опустить. Стоит обрадоваться, как он продолжает. Пока наше войско ждет вестей от генерала, Эйрин приказал провести ваше посвящение. Завтра вы сразитесь против гвардейцев в показательных поединках и продемонстрируете свои умения. Поле брани – это вам не академия с ее правилами. Замечательно. Мало мне было Ванасидром, которые продолжали бросать на меня косые взгляды, теперь это. Осталось за ночь каким-то образом выучить водную технику и показать всем, что я настоящий наследник Кровавого моря. В общем, чепуха. Глава 23. Сидя в палатке, я вспоминаю значимые события прошедшего дня. После битвы с демонами мы с отрядом вошли в полуразрушенный город, чтобы разбить там лагерь. Наличие строений, пусть и полуразрушенных, облегчало эту задачу, но требовалась тщательная проверка на случай затаившихся врагов. Разбившись на группы, мы приступили к зачистке руин. Среди попадавшихся демонов особенно выделялись необычные разорители, обладавшие способностями тенеплетов и слабым даже влиянием на разум. Один из них, прячась в темном переулке, напал на Рейда, но я вовремя раздробил ему череп. На шум подтянулось еще несколько трупоедов, но с ними разобрался отряд подоспевшего Сидра. Тот, искрясь молниями, вновь начал куражиться, что хочет схлестнуться со моей в дружеском поединке, а Ван и его дружки допытывались, отчего я больше не использую водные техники. К счастью, умник, даже не зная подоплеки событий, брякнул, что я показывал ему несколько водных приемов и принялся в своей чудесной манере нести чушь о моих небывалых техниках, пока я изучал труп демона. Ван вроде бы утихомирился на этом, но все же объявил о своем желании побороться за звание младшего сержанта и между делом вызвал меня на дружеский поединок. Пришлось согласиться. Тем временем подтянулось остальное войско Эйрина, и мы разбили лагерь в безопасной части руин, скрывшись от посторонних глаз. Один из отрядов накрыл весь город маскировочным куполом высшего класса, поддерживать который помогали все практики, кроме офицеров. На этом зачистка и обустройство были завершены, оставалось лишь ждать завтрашнего испытания. Стоит сержанту Карду войти в нашу палатку перед самым отбоем, как я тут вскакиваю и обращаюсь к нему. «Сержант, разрешите мне посетить городскую библиотеку?» Прямо сейчас, изогнув бровь, хмыкает он, на ночь глядя, и мне, непоседа Рейда внезапно навязывается со мной, заставив меня беззвучно чертыхнуться. «Что это вы придумали?» — хмурится младший офицер. «Лучше отдохните нормально перед дуэлями. Или вы думаете, что сможете найти и изучить в библиотеке что-нибудь полезное всего за одну ночь? Я собираюсь попрактиковаться и помедитировать, а книги, возможно, дадут немного вдохновения. Все же мне предстоит биться с опытными бойцами», — объясняю я свои мотивы, вкладывая в голос легкое беспокойство нервничающего перед важным боем новичка. Карт пристально осматривает меня, обходя вокруг. «Знаешь, Зина, а почему бы и нет? Наслышан я о тебе», — признается он. «О чем именно?» — встревает вездесущий Рейда. «Как он голову осадному демону открутил? Или что?» — говорят, однажды все сельские девицы понесли один, лишь увидев его портрет на гравюре. «Дурак ты, умник, и шутки у тебя дурацкие». Сержант качает головой. «Болтают многое про твои способности и техники. Однако меня беспокоило не это. Дурные языки молвят, что ты человек жесткий и бессердечный. Любишь всем видом демонстрировать, что ты из знатного клана, а других особенно ниже тебя по статусу, и вовсе за людей не считаешь». Карт криво улыбается. «Впрочем, я видел достаточно, чтобы сделать свои выводы. На войне каждый раскрывается по-своему, демонстрируя истинную суть. Так что, дозволяю. Подготовься и покажи все, на что ты способен». «С радостью, сержант», — улыбаюсь я в ответ, протягивая руку. Он пожимает ее. «Как пройдешь посвящение, сразу же жду тебя на ежедневной тренировке». Получив разрешение, мы с Весной отправляемся к нужному зданию вдвоем. Правда, до места нас провожает сержант. Видимо, чтоб не удрали куда распивать хмельное. Знание очень ценится по всей империи, хоть доступ к ним обычно имеет лишь высшие или средние сословия. Каждые 10 лет представители специальной государственной службы посещают библиотеки по всему материку, проверяя перечень трактатов и трудов местных ученых. Высокая четырехэтажная библиотека из серого камня похожа на дворец и расположена в центре города, рядом с центральной площадью. Вернее, с тем, что от нее осталось. Симпатичное в прошлом здание имеет просторный внутренний двор и весьма роскошное убранство, которое проглядывает даже сквозь следы пожара. Похоже, его остановил начавшийся дождь, иначе бы все сгорело напрочь. Кроме того, обвалились целые участки постройки, обнажая треснувшие камни и упавшие книги вместе со свитками. «Будьте здесь осторожнее», указывает сержант на обрушившийся пролет, и, словно подтверждая его слова, в стороне падает огромная каменная плита. «Если задержимся здесь дольше, прикажу починить, а пока наслаждайтесь видами». «Ах да, чуть не забыл, демоны любят прятаться, и кто-то может до сих пор ждать удобного момента, чтобы напасть и перерезать вам глотки, так что спать категорически не советую. Спасибо, что сопроводили», искренне благодарит Рейда. Через несколько минут мы с ним бредем по некогда дорогому бирюзовому ковру между рядов шкафов. Мне хочется поскорее отделиться от спутника, чтобы отправиться по своим делам, но вид он имеет слегка потерянный, поэтому пока не хочу бросать его в одиночестве. Тот молчаливо кивает в сторону одной из лестниц, и вскоре мы с Весной сидим на краю крыши, свесив ноги над пропастью и любуясь открывающимся видом. Над нашими головами потихоньку выглядывают звезды, и луна медленно восходит над краем, окрашивая небо в оттенки ультрамарина и серебра. Далеко за городскими стенами раскинулась долина, укутанная дымкой тумана, а на горизонте виднеются острые пики гор, подпирающие небосвод. «Знаешь, порой мне кажется, что я родился не в том месте и не в то время», задумчиво произносит Рейда, подбрасывая в руке небольшой камешек. «Наш клан так мал и незначителен по сравнению с другими, что иногда я сомневаюсь, есть ли у нас вообще будущее?»